связи с инвесторами. Особую важность для компании-эмитента приобретает выстраивание грамотной IR-политики после размещения. В российских компаниях этим зачастую занимаются отделы по связям с общественностью, но дело в том, что потребителями информации являются профессиональные инвесторы и аналитики, привыкшие работать с цифрами и строить свои прогнозы на основании финансового анализа деятельности компании. Иными словами, предоставляемая пиар-служба информация полурекламного характера не может быть интерпретирована рынком в выгодном для компании свете. Аналитики на этом этапе ждут подтверждения планов развития и мероприятий по увеличению стоимости, о которых компания заявляла в ходе дорожного шоу. Выполнение декларируемых обещаний уже в первом отчетном периоде – тест на то, сможет ли компания выполнить и всю программу развития, в которую они инвестировали. Компании-эмитенты часто проявляют максимум информационной активности на этапе дорожного шоу, считая, что главное – разместиться по наиболее выгодной цене. А сразу после размещения компания, еще вчера охотно общавшаяся с прессой и стремящаяся привлечь к себе внимание инвесторов и аналитиков, снова становится закрытой. Руководитель управления по связям с инвесторами АФК «Система» Андрей Близнюк уверен: рынок понимает, что происходит, его не обманешь. Если компания не расскажет что-то о себе сама, это сделают конкуренты. В пресс-релизе можно умолчать о каких-то фактах, но во время конференц-звонка на другом конце провода сидят аналитики, которые наверняка знают положение дел не хуже, чем ты. И есть риск, что неприятные вопросы прозвучат в прямом эфире, что может негативно повлиять на репутацию компании. Закрытость компании не позволяет внешним наблюдателям узнать о происходящих внутри улучшениях и изменениях. Иногда в компании просто нет сотрудника, в чьи обязанности входит общение с инвесторами и аналитиками. Между тем, после размещения интерес инвесторов к компании не только не ослабевает, а напротив, растет. И здесь мы вплотную подходим к теме формирования IR-системы, которая позволяет не только наладить конструктивный диалог с действующими акционерами, но и значительно повысить имидж и доверие к компании со стороны потенциальных инвесторов и партнеров. Формирование IR-системы ведется по двум основным направлениям. Во-первых, это организация эффективной работы IR-службы, планирование ее деятельности, разработка регламентирующих документов. Во-вторых, это разработка форматов отчетности компании перед акционерами и инвесторами, а также предложений по их представлению акционерам и иным целевым группам.